Равнодушно съел несколько черных плиток из пластиковых пакетов, на которых было написано «оперативное питание», повесил на пояс две фляги с водой, отобрал у одного из военсталов автомат, рассовал по карманам реквизированной разгрузки несколько магазинов, нашел в мешке у стерха свой лук с колчаном стрел и отобрал у него пистолет. Еще один мешок привлек внимание округлым выпуклым боком. Развязав горловину, Штык, к своему удивлению, обнаружил там свой шлем, который Феникс бросил после того, как оглушил Штыка и потащил его к лагерю свободников. На голову шлем опустился так, словно был сделан специально для Штыка. На полупрозрачном забрале изнутри сияли зеленые графические индикаторы включения и загрузки. Через несколько секунд перед глазами появились хорошо знакомые сетчатые плоскости, бегущие ряды цифр, изгибающиеся графики. Детекторы шлема строили карту аномалий. Вопрос, о котором Штык даже не задумывался, решился сам собой. Он снял шлем, наклонился к стерху и, дождавшись, пока взгляд внезапно ставшего рассеянным военстала сфокусируется на нем, стараясь говорить предельно внятно, сказал: «Не ходите за мной больше. Если еще хоть одного увижу, буду убивать. Понял меня?» Дождавшись кивка, он еще раз проверил снаряжение и одел шлем. С автоматом за спиной, луком в руке и шлемом на голове он медленно зашагал в сторону заднего склона горы и северного рукава озера. Даже если свободники Хука уже отплыли к дому, в кустах его ждал катамаран. Глава 56. Прошло чуть больше часа. Военсталы мучительно медленно приходили в себя. Кроме одного убитого, других потерь не оказалось. Все отделались кто испугом, кто синяками, кто легкими травмами. Дольше всего пришлось откачивать Серого, но в итоге отряд почти сумел вернуть исходную боеготовность. Однако теперь ловить Штыка заново его люди отказались наотрез. Молчал только Стерх, но и по его опущенной голове было понятно, что новые поиски психованного капитана его, как минимум, не прельщают. Сам Серый чувствовал полный внутренний раздрай. Не поймая он капитана Сенникова, дома его ждет такое, о чем лучше и не думать. Но ловить упрямого Штыка и дальше означает, с большей долей вероятности, погубить своих людей без толку. Внутри же копилось желание все-таки найти тупого капитана и всадить ему в голову всю обойму из табельного пистолета. Осуществить это желание, сберечь людей и остаться безнаказанным, не представлялось возможным. Однако в ближайшие полчаса Серому предстояло убедиться в том, что в зоне невозможное и реальное частенько меняются местами. Появление черно-красной фигуры, медленно крадущейся со стороны озера, Серый встретил со стоном. При всех свалившихся на его голову неприятностях, явление квада истребителей-мутантов воспринималось как особо тонкое издевательство судьбы. Тем приятнее было выяснить, что вместо обычного высокомерного хамства, которым долг частенько жаловал военных сталкеров в зоне, прибывшие к месту боя долговцы настроены вполне дружелюбно. Их лидер, Борг, немедленно приказал квадмедику обследовать каждого военстала, а сам пристал с расспросами к Серому. «Стыдно сказать», — честно ответил Серый на первый и самый главный вопрос, «но это был один человек, к тому же обколотый. До сих пор не понимаю, как это все случилось». Зовут его Алексей Сенников, офицер, капитан. Здесь в зоне носит кличку Штык. Вместо насмешки, которую Серый ожидал услышать в ответ, Борг покачал головой и со вздохом сказал: «Нет, он становится слишком опасен. Придется ликвидировать. Не переживай, майор, тебя одолел необычный армейский капитан. Это мутант, хорошо маскирующийся под человека. Наворотил он уже дел немало, и мой квад ведет за ним охоту. Если есть желание, можешь присоединиться». «Погоди, погоди», — светлее лицом сказал Серый. «Вы же имеете официальное разрешение на свидетельство неуничтожения мутантов. Сможешь представить моему начальству документ, в котором будет написано, что капитан Сенников выродился в монстра, который подлежит обязательному уничтожению?» «Вот бланк», — сказал Борг, извлекая из кармана листок бумаги, «уже заполненный. Предназначен как раз для вашего ведомства, чтобы военнослужащий не числился пропавшим без вести». «У двоих однозначно ментальная контузия», — сказал квадмедик, появляясь за плечом Борга. «Если у вас нет нужных препаратов, мы поделимся. Альфа-блокатор могу поставить как инъекцию». «Через 20 минут после этого будущее ментальное воздействие мутанта будет в значительной степени ослаблено.

«Ну, значит, счастье твое», — буркнул Штык, развернулся и, обходя двух раненых противников по широкой дуге, мало ли что, зашагал в сторону спрятанного катамарана. За этот бой он очень устал, а впереди еще было так много дел. Глава 58. Как отступила боль, Феникс даже не заметил. Погрузившись в ее пучину с головой, он через какое-то время перестал осознавать себя, а когда сознание вновь вернулось, никакой боли уже не было. В груди неприятно щекотало от заново прорастающих корешков грибницы, но иллюзий Феникс не испытывал. Его спасла цепь судьбы и человек на другом конце невидимой привязи. Прекрасно зная о свойствах артефактов теории, настолько мощный практический эффект Феникс ощущал впервые. Осторожно разогнувшись, он медленно поднялся, держась руками за ствол дерева. Небольшая слабость в ногах быстро отступила прочь. В остальном он чувствовал себя вполне нормальным. Посмотрев на ноги, он обнаружил, что штаны на нем до колен сгорели и теперь превратились в своеобразные шорты с обгоревшей бахромой по краям. Красная от серьезных ожогов кожа слезала большими клочьями, а под ней быстро регенерировала новая. На то, что у нормального человека занимало многие дни, организму Феникса требовались лишь часы. Нежно-розовая поросль паучьего пуха также спешно отрастала поверх новой кожи. Легко спустившись вниз, Феникс обнаружил, что электро по-прежнему искрится на прежнем месте. Получалось, что какой-то из артефактов в мешке отреагировал на ее присутствие. От мешка не осталось и следа, но небольшой черный контейнер, лежащий под деревом, внезапно привлек внимание мутанта. Открыв его, Феникс обнаружил целую невредимую цепь судьбы. «Разве это не знак зоны?» — сам себя спросил Феникс и громко рассмеялся. Путь до северного прохода дался ему на удивление легко. Он быстро шел между аномалиями по едва заметной тропе, протоптанной то ли животными, то ли людьми, которых за последние дни здесь бродило предостаточно. Пару раз он поднимался на деревья, чтобы обойти верхом обширные слабые аномалии, но большую часть дороги преодолел все-таки по земле. Северный проход оказался заблокирован точно так же, как и южный. Еще один квад долго заминировал извилистую тропинку среди аномалий, ведущую наружу, а сам расположился поблизости. Феникс забрался на дерево повыше, уселся на ветке и погрузился в мрачные размышления. Так прошло около получаса. Легкий ветер, поддувавший все это время со стороны озера, усилился. С другой стороны от прохода раздался протяжный вой. Долговцы немедленно переместились ближе к проходу, готовясь в случае необходимости открыть огонь. Собаки рванулись в атаку внезапно. По всей видимости, они не чувствовали аномалии так точно, как это мог бы сделать детектор аномалий. Поэтому первые десятка-два животных моментально погибли, не угадав с местом, где коридор делал первый крутой поворот. Единственный пес, правильно угадавший безопасное направление, почти сразу же подорвался на долговской мине. Но звери словно обезумели. Не обращая внимания на мертвых сородичей, они рвались вперед, устилая своими трупами проход. Вскоре стало очевидным, что огромная масса зверей, не угадывая безопасное направление движения, тем не менее продвигается вперед. Разряженные аномалии не успевали восстановить заряд, и там, где только что падали мертвыми их сородичи, следующие мутанты проходили невредимыми. Долговцы успели осознать опасный маневр противника. Встав шеренгой напротив того места, где вал псевдособак глубже всего проник в глубину аномального поля, они открыли ураганный огонь, стараясь уничтожить как можно больше нападающих. Но эффективность этих действий оказалась почти нулевой. Неожиданным образом аномалии теперь работали на мутантов. Между рвущимися вперед зверями и долговцами оказался самый настоящий барьер, преодолеть который могла далеко не всякая пуля. А Феникс вдруг увидел свой шанс. Собаки перли сплошной массой, но даже там, где их не было, аномалии либо разряжались на лежащих повсюду трупах животных, либо не заряжались вовсе. Во всяком случае, пространство, штурмуемое мутантами, выглядело совсем не так, как большие аномальные области по соседству. Это значило, что как только звери пройдут до конца и обрушатся на долговцев, можно будет попробовать выскочить наружу, минуя коридор. Еще одна группа зверей пыталась пробиться в другом месте. Вскоре стало очевидным, что удержать напор мутантов ни аномальное поле, ни квад долга не сумеют. Феникс перебрался на дерево, которое ближе всего находилось к прущей напролом воющей и рычащей серой массе.